Теперь зададимся вопросом, как рождаются и созревают такие системы, как этносы? Условия, без которого нельзя. Ставя проблему первичного возникновения этнической целостности из особей, людей смешанного происхождения, разного уровня культуры и различных особенностей, мы вправе спросить себя, а что их влечет друг к другу? Очевидно, не принцип сознательного расчета и стремления к выгоде, так как первое поколение сталкивается с огромными трудностями, необходимостью сломить устоявшиеся взаимоотношения, чтобы на их месте установить новые, отвечающие их запросам. Это дело рискованное, и зачинателям редко удается воспользоваться плодами победы. Также не подходит принцип социальной близости, так как новый этнос уничтожает институты старого. Не означает ли это, что человеку, дабы войти в новый этнос, в момент становления надо дезинтегрироваться по отношению к старому? Нет, все иначе. Люди объединяются по принципу комплементарности. Комплементарность – это неосознанная симпатия к одним людям и антипатия к другим, то есть положительная и отрицательная комплементарность. Когда создается первоначальный этнос, то инициаторы этого возникающего движения подбирают себе активных людей именно по этому комплементарному признаку, выбирают тех, кто им просто симпатичен. «Иди к нам, ты нам подходишь», — так отбирали викинги юношей для своих походов. Они не брали тех, кого считали ненадежным, трусливым, сварливым или недостаточно свирепым. Все это было очень важно, ибо речь шла о том, чтобы взять его к себе в ладью, где на каждого человека должна быть максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и за жизнь своих товарищей. Также Ромул и Рем отбирали себе в помощь крепких парней, когда они на семи холмах организовали группу, способную терроризировать окрестные народы. Эти ребята, по сути, бандиты, потом стали патрициями, основателями мощной социальной системы. Также поступали и первые мусульмане. Они требовали от всех признания веры ислама, но при этом в свои ряды старались зачислить людей, которые им подходили. Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отошли. Арабы стали брать всех, и за это заплатили очень дорого, потому что как только к ним попали лицемерные люди, те, которым было, в общем, абсолютно безразлично, один бог или тысяча, а важнее была выгода, доходы и деньги, то к власти пришли последние, именно эти лицемеры. Их возглавил Муавия ибн Абу Сафьян, сын врага Мухаммеда. Он добился власти и объявил примерно так. «Вера ислама должна соблюдаться, а вино я выпью у себя дома, и каждый желающий тоже может выпить. Молиться все обязаны, но если ты пропустил намаз, то я не буду на это обращать внимания». Если ты хапаешь государственную казну, но ты мне симпатичен, на это я тоже не буду обращать внимания. Следовательно, как только принцип отбора по комплементарности заменился принципом всеобщности, система испытала страшный удар и деформировалась. Принцип комплементарности фигурирует и на уровне этноса, причем весьма действенно. Здесь он именуется патриотизмом и находится в компетенции истории, ибо нельзя любить народ, не уважая его предков. Внутриэтническая комплементарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой. Но иногда она принимает уродливую, негативную форму ненависти ко всему чужому. Тогда она именуется шовинизмом. Но комплементарность на уровне культурного типа всегда умозрительна. Обычно она выражается в высокомерии, когда всех чужих и не похожих на себя людей называют дикарями. Принцип комплементарности не относится к числу социальных явлений. Он наблюдается у диких животных, а у домашних известен каждому как в позитивной привязанность собаки или лошади к хозяину, так и в негативной форме. Если у вас есть собака, то вы знаете, что она относится к вашим гостям избирательно, почему-то к одним лучше, к другим хуже. На этом принципе основано приручение животных, на этом же принципе основаны семейные связи.